Глава четвертая. Я прислонилась лбом к стеклу, стараясь ничего не упустить. Не то чтобы мне доставляло удовольствие грубая сцена, но других способов узнать получше, с кем же свела меня судьба, магия или вообще левая пятка Фреи с ребраликой, в обозримом пространстве не наблюдалось. Еще пару раз встряхнув мужика, Эйнар выпустил его, уронив на мостовую, как пыльный мешок. Впрочем, надо отдать должное. Орал все-таки не мой муж. С этим прекрасно справлялся провинившийся. Не пытаясь подняться на ноги, он размахивал руками и слезливо в чем-то убеждал Эйнара. Речь шла о каких-то коровах. Мужик даже попытался обнять хозяина за ноги, но тот шагнул в сторону, вынуждая работника плюхнуться мимо и снова надсадно завопить о негодных коровах. То ли это стало той самой последней каплей, переполнившей чашу терпения Эйнара, то ли еще что, но разговор на том и закончился. Хозяин молча ткнул рукой в сторону ворот и, развернувшись на каблуках, зашагал к дому. Вопящий дядька дернулся было следом, но его перехватили конюхи и банально утащили прочь. С минуту полюбовавшись на опустевший двор, я отошла от окна. Информации к размышлению снова стало с избытком. Какой же на самом деле Эйнар? Сдержанный хозяин или любитель распустить руки, показав слугам, кто тут лорд? Задавать подобные вопросы самой себе смысла не имело. И идея поболтать с привилегированной то ли кухаркой, то ли экономкой казалась все более привлекательной. Если, конечно, она не слишком удивится моему очередному посещению. Усмехнулась я себе под нос, спускаясь по широкой парадной лестнице. Подозреваю, что на кухню есть и другой путь. Куда короче этого. Но, увы, подозрения на карту не прилепишь, не говоря уже о том, что и карты меня снабдить никто не удосужился. Оказавшись в знакомом, полуподвальном коридоре, я задумалась, как не напугать прислугу вновь. Сразу войти или сначала постучать. С одной стороны, мое внезапное появление вряд ли кого обрадует. С другой, приступ вежливости у обладающей дурной славой хозяйки тоже может стать летальным для особо впечатлительных горничных. Вопрос решился сам собой. Створки оказались нараспашку. Удивительно, что сторожа в коридор не выставили, чтобы уж наверняка. Тетка стояла спиной к двери у большого чана, из которого одуряюще пахло специями и что-то там помешивало. Решив начать с чего-нибудь нейтрального, я буднично произнесла: «Что у нас сегодня на обед, Хенрика?» Ложка на длинной ручке, булькнув, исчезла в вареве, а тетка резво развернулась. «Госпожа?» «А глазками-то сверкать поостереглась, и губы утиной гуской не складывает», с долей удовлетворения отметила я. «Вот так и начинаешь понимать всяких тиранов и прочих самодуров. Эх, никто хорошего отношения не ценит». Хотя Хенрика, пожалуй, все же оценила. Присела в подобии реверанса и сообщила: «Все то, что вы вчера пожелали, госпожа». «И что я там пожелала вчера?» С наигранным равнодушием отозвалась я. «Совершенно не помню». С этими словами сдернула с крючка новую ложку, копию безвременно утопшей, и сунула ее в котел. Все-таки какие-то высшие силы мне подыгрывали, иначе с чего бы я, прежде чем отправить зачерпнутое варево в рот, взглянула на кухарку. Такие большие глаза не рисовали героям даже в китайских мультиках. Сообразив, что делаю что-то очень и очень не то, я внимательно осмотрела содержимое ложки, подула, еще раз осмотрела и в конце концов выплеснула обратно в котел. Несчастная тетка так резко выдохнула, что, казалось, даже немного сдулась. «Хм, это точно не едят. Интересно, что же такое меня угораздило чуть не попробовать?» «Почти готово?» Якобы мимоходом бросила я, отойдя в сторону. «Да, госпожа», — кивнула женщина. «Еще четверть часа, и можно спаивать коровам. Средство надежное, сразу колики как рукой снимет». «Чудесно». Я старательно удержала на физиономии спокойную улыбку, хотя поджилки тряслись от ужаса. Хозяйку, закусившую коровьим лекарством, как минимум объявили бы душевнобольной. Я переживала. «Переживали? Вы?» Тетка владела собой куда хуже меня. А что, не должна была? Я приподняла бровь, демонстрируя удивление. Да нет, стадо-то единственное. Пока еще замену пригонят, да и зима. Хенрика окончательно смутилась. Видимо, подслушанный мной разговор напугал ее куда сильнее, чем казалось. Так я от нее ничего, кроме заикания, не добьюсь. Послушайте, Хенрика. Я мягко похлопала женщину по напряженной руке. Не стоит так волноваться. Все хорошо. Но как же, тут же горничная. Ну, упала девчонка. Она же вроде новенькая, недавно у нас. Не привыкла еще, испугалась. Ничего страшного. «Так вы ничего не слышали?» — обрадовалась тетка и тут же скривилась от досады. «Теперь понятно, в кого твоя подопечная такая дура?» — мысленно взвыла я. «Я ж тебе разве только прямым текстом не сказала, что хозяйка тупая, слепая и глухая, и вообще ничего не заметила?» Пришлось выкручиваться по-другому. «Про ведьму?» — я усмехнулась. «Слышала, конечно, но я не в обиде. Откуда деревенской девочке знать, как моя наука называется? Магия — значит ведьма, верно?» «Верно. То есть, конечно, нет, но девочке мастер ритуальной магии вовек не выговорить. Я сама не сразу запомнила, простите великодушно. Ее всего третий день как наняли. Тут вдруг прибегает и вопит, что ведьма на нее напала. Я вообще решила, что померещилась паршивке, вот и погнала ее». «Все правильно», — поддакнула я, поражаясь, как ловко тетка переводит стрелки на горничную. «Или она ее так защищала от моего гнева? Мозги свернешь, пока разберешься в этих хитросплетениях». «Да, кстати». «Чем могу служить, госпожа?» — с готовностью вскинулась женщина. «Ну вот сразу и госпожа, и служить», — проворчала я про себя. «А всего-то и надо было напугать как следует. Ну что за люди?» Впрочем, в дружелюбие она все равно не поверила бы сразу, а танцы с бубном вокруг водить мне некогда. «Чаю налейте, пожалуйста, прохладно сегодня». Хенрика охотно метнулась к плите. Несколько минут спустя мне уже вручили исходящую паром чашку. Мое внезапное желание посидеть на кухне женщину явно изумляло, но она уже успела взять себя в руки и недоумение никак не показывала. А я, пользуясь этим, развивала успех. «Странное время. Кто бы знал, что вот так получится? Мгновение, случайность, и мы тут, вдали от столицы». «Все наладится, госпожа Фрейя», — тетка ответила так, как от нее и ждали. «Лорд-дракон справится с этим». «Справится», — сделанной грустью протянула я, пропустив замысловатый титул супруга мимо ушей. «Порой мне кажется, что я не узнаю своего мужа». «Это все суета переезда, госпожа». Любимого хозяина Хенрика бросилась защищать куда активнее, чем подопечную. «Вы же помните, какая разруха тут была, когда мы приехали. В доме почти 100 лет никто не жил. Его, конечно, куполом нерушимости накрыли, но все равно. Пока обустроились, господин Эйнар всю неделю и не спал толком». «И все же», — покачала головой я, в душе порадовавшись, что правильно просчитала тетку. Схватил человека, тряс как тряпку. Тут, конечно, был очень тонкий момент. Могло ведь оказаться, что такое поведение для Эйнара в порядке вещей. Но мне почему-то думалось, что это не так. И я не ошиблась. «Ах, так вот вы о чем!» — всплеснула руками женщина. «Так этот болван сам виноват». «Мой муж?» — вздернула брови я. «Да нет же!» От возмущения Хенрика даже забыла о том, что вроде как меня опасается. «Улирик! Олень под седлом!» «Это как?» «Пьет как конь, а работает как олень», — отмахнулась она. «Ему 100 раз говорили не гонять коров на ближнее пастбище. Господин Эйнар 2 повторил. Там, конечно, тоже горячий источник греет, но все плющом ядовитым заросло, когда еще вычистят? А ему поганцу на дальнем скучно, там же нет никого». А тут домишко рядом и девки, простите великодушно, тоже. Красовался, балдуй. Чуть все стадо не угробил. Вот господин Эйнар и погнал лентяя со двора. И правильно сделал. Ну да, наверное. Откуда мне знать? Меня муж в свои дела не посвящает. Покачала головой я и на этот раз-таки промахнулась. «Так вы же сами отказались грязь месить!» — воскликнула Хенрика и испуганно прихлопнула себя пухлой ладошкой по губам. Я мысленно выругалась. «Грязь месить отказалась, значит». Сбывались самые мрачные подозрения. Вполне нормальный мужик, а при нем стерва жена, в тело которой я так метко угодила. Но и как это исправлять? «Какая грязь, Хенрика? Снег кругом. Видно, и у меня с этим переездом ум за разом зашел», — вздохнула я после долгого молчания. Тетка не отвечала. Видимо, окончательно перестала доверять своему длинному языку. Это, в общем-то, и правильно, учитывая, что она тут наговорила. Но меня совершенно не устраивало. Уж не знаю, сколько доведется наслаждаться красивой жизнью в этом прекрасном теле, но хочу именно наслаждаться, а не играть непонятно чью отвратительную роль. «Видишь ли, Хенрика, я вдруг подумала. Брак — это же на всю жизнь. Эйнар мой муж, а отношения у нас какие-то странные». Хенрика промолчала, с недоверием уставившись на меня. Но она последние слова машинально кивнула, и я поняла, что на правильном пути. «Так больше продолжаться не может, и я хочу кое-что изменить», — доверительно сообщила я, но, заметив мелькнувший в глазах женщины ужас, сообразила, какую двусмысленность выдала. «Ну что ты таращишься? В наших отношениях изменить, а не в своем семейном положении». «А!» — выдохнула Хенрика, выдав подозрение с головой. «Если бы я была отравительницей, то ты бы оказалась в списке на первой строчке с такой выдержкой», — проворчала я про себя. Но со странными взглядами тетки надо было что-то делать. Ладно бы сама дурела, так она со своими идеями к Эйнару пойти может, из чистой преданности и любви, так сказать. Ритуальная магия и все прочее, чем я занималась, пока подождет. Сначала дом надо привести в порядок, — твердо проговорила я. Женской руки не хватает. «Так еще не все распаковали, хозяйка?» Понятной теме тетка обрадовалась как родной. «Вот этим и займемся. И обедом. Когда у нас обед?» «Так кончился уже», — округлила глаза Хенрика. «Ужин скоро». «Значит, ужин», — покладисто согласилась я. Путем осторожных расспросов выяснилось, что и обед, и ужин, да и завтрак тоже подают примерно в одно и то же время. И только если хозяева велят. Не велят, значит, не голодные, и нечего по пустякам приставать. О завтраке позаботился Эйнар, а вот обедал он где-то вне дома. Потому и я осталась голодной. Никому и в голову не пришло, что хозяйка может не знать о правиле, которое сама же и завела». Хенрика кликнула несколько девиц, раздала им малопонятные указания, и мы пошли на местный склад. Ящики, коробки, неопрятные кучи мебели громоздились в огромном зале, занимавшем добрую треть первого этажа. Я не успела удивиться такой странной планировке особняка, почти сразу заметив богатую лепнину на стенах и красивый узорный паркет, кое-где уже поцарапанный грубыми досками. «Это где же вы склад устроили?» Возмутилась подобному вандализму я. «Где велено, там и устроили», — буркнула Хенрика. Осознав, что громы и молнии я метать не пытаюсь, она смелела прямо на глазах. «Вы же сами, госпожа, сказали, что в этой дыре на приемы разве что коров приглашать, а значит, больный зал без надобности». «Я так сказала», — опешил я и, спохватившись, добавила. «С дороги ерунды наговорила. Исправить немедленно. Разберем это безобразие. Хоть с мужем потанцую». И, кстати, не шутила. Танцевать меня в детском доме научили. Какой-то спонсор расстарался. Учителя приходили дважды в неделю. Лучше бы подготовку к вступительным экзаменам организовал эстет. Глядишь, не загремела бы поварихой в столовку. Впрочем, для леди, которой я так внезапно стала, умение танцевать было куда полезнее, чем навык махать поварешкой. Хенрика позвала дюжих мужиков, и мы занялись разборкой. Правда, предварительно я заставила их разуться. Еще одного столкновения с подбитыми железными подковками сапогами паркет бы не перенес. Впрочем, у запасливой кухарки нашлись старые хозяйские сапоги, так что в процессе уборки ни один мужик не пострадал. Зато все окна второго этажа обзавелись тяжелыми плотными портьерами. Сразу стало гораздо уютнее. Даже лишние остались. Видимо, там, откуда приехала в эту глушь парочка родовитых аристократов, окон было побольше. Но я не особо расстроилась, решив пустить оставшуюся ткань на подушке. Уж если взялась берлогу обустраивать, то надо было делать все на 100%, чтобы ни один внезапный супруг не смог в чем-либо упрекнуть. Я так увлеклась, что серьезно почувствовала себя счастливой женой. Приятные такие ощущения. Уютный дом, крепкая семья. В реальной жизни мне ни разу не удалось это пережить. Так хоть сейчас попробую. Хоть немножко. Хотя бы капельку. Глядя, как мелкая служанка, все еще слегка попахивающая хлевом, из которого ее срочно изъяли, неумело протирает хрупкие фарфоровые статуэтки, я занервничала. Руки чесались самой схватиться за тряпку и... Но понимала, что этого делать точно нельзя. Такие резкие перемены в хозяйке, еще вчера цедившие слова как великое одолжение, точно не остались бы незамеченными. И так с наскоку рвала образ Фреи в клочья. Разговаривала спокойно, никого не ругала, и кошмар кошмарный употребляла такие слова, как «спасибо» и «пожалуйста» по отношению к слугам. Народ краснел, бледнел, мямлил, но я видела, что им это нравится. Хотя многие, особенно Хенрика, все еще поглядывали с подозрением, не веря в такие кардинальные перемены и поджидая обязательный подвох. Я же, пожалуй, впервые задумалась, а что будет, когда вернется настоящая Фрея? Как бы ни сыграло мое дружелюбие с людьми дурную шутку, но вести себя по-скотски не получалось. Может намекнуть Эйнару, что у его благоверной бывают заскоки? Вернется настоящая супруга, а он решит, что это как раз такой заскок, и приведет злобную бабу в чувство подручными методами. Хотя для этого надо сначала с самим Эйнаром отношения наладить. Я бросила короткий взгляд на часы. Кстати, самое время этим заняться, скоро ужин. А мужики от еды добреют. С такими мыслями и полная самых радужных планов я переоделась и направилась в столовую. Увы, все мои планы пошли прахом. Эйнар к ужину не вышел. Не пришел он и в гостиную, где я проторчала битый час, попивая ароматный чай и отмечая в блокноте, каких подушек надо нашить из оставшихся бесхозными портьер. В конце концов сдалась и, попросив разбудить к завтраку, отправилась в спальню. Вот сколько раз я уже успела убедиться, что надо точнее формулировать свои желания. Они же избыться могут ненароком. И все равно то и дело ошибалась. Сказала «к завтраку», меня и подняли к завтраку, то есть четко тогда, когда Эйнар сел к столу, и не минутой раньше. Подавив справедливый гнев на собственную глупую голову, еще решат, что хозяйка опять дурит, я с помощью горничной принялась одеваться. Умывание, завивка, платье. В столовую вошла ровно в тот момент, когда Эйнар встал, бросив смятую салфетку поперек тарелки. Если он и удивился неожиданному появлению, то никак этого не показал. «Моя леди», — он кивком обозначил поклон. «Как вам спалось?» «Отлично, спасибо». Я слегка присела в подобии реверанса и пошла к столу. «Птицы не мешали?» «Какие птицы?» «Петухи». «Ах, петухи!» Я кое-как сообразила, о чем речь. «Нет, спасибо, больше не слышала». «Замечательно. Я велел перенести птичники к дальней околице деревни, но не знал, будет ли этого достаточно». «Достаточно?» — закивала я и на всякий случай добавила. «Коровы, козы и что там еще водится в поселке, меня совершенно не беспокоят». «Правда?» — слегка приподнял бровь Эйнар. То ли он удивился моей покладистости, то ли тому, что жена в принципе знает о существовании коров и коз. «Правда». Со всей доступной твердостью кивнула я. Еще не хватало, чтобы для моего мнимого удобства посреди зимы затеяли масштабную перестройку всей деревни. «А чем вы сегодня планируете заняться?» Бедный мужик вздернул брови еще сильнее. Похоже, до сих пор супруга не утруждала себя подобными вопросами. Хотел с поселянами расчистить парк за домом. За столько лет он зарос до состояния дремучего леса. «Очень хорошая идея», — как ни в чем не бывало ответила я и подтянула поближе блюдо с мелкими оладьями. «Пожалуй, попозже к вам присоединюсь». Эйнар переступил с ноги на ногу, явно собираясь поинтересоваться, какая муха укусила с утра пораньше дорогую супругу, но подходящих слов так и не нашел. «Буду рад видеть», — сказал он наконец и вышел из комнаты. Я с долей самодовольства улыбнулась. «Ничего, ты у меня еще привыкнешь к сладкой жизни. Дай только срок, узнаешь, кто такая настоящая жена и почему ее называют опорой мужа. Подумаешь, парк помочь расчистить, да легче легкого». Около часа спустя я уже не была так уверена. Эйнар не шутил, когда упоминал чащу. В старинном парке в качестве сорняков выросли столетние дубы, ну или что-то очень сильно на них похожее, ветвистое, узловатое и очень толстое. Работники буквально надрывались, пытаясь свалить одного такого, а ведь еще предстояло пень корчевать. Эйнар, надо отдать ему должное, тоже не чурался грязной работы. Огромный топор, который я и поднять вряд ли сумела бы, так и летал в его могучих руках. Там, где простой мужик делал 5 ударов, ему хватало одного. «Прямо Супермен», — ухмыльнулась я, глядя, с какой скоростью разрастается щель на стволе лесного гиганта, неизвестно какими путями угодившего на лужайку культурного парка. Наконец дерево с громким треском завалилось на землю, подмяв под себя парочку более мелких собратьев. Команда лесорубов с моим муженьком во главе сгрудилась вокруг огромного пня. «Чую, им тот лунный кратер выкопать придется, чтобы от него избавиться. А сейчас зима, земля мерзлая, твердая. Эдак я беседы с дорогим супругом до возвращения настоящей Фрейи дожидаться буду». «Эйнар», — поспешно позвала я, заметив, что мужики разобрали лопаты. «Уделите мне минуту, будьте добры». Мужчина не изменил своей привычной предупредительности. Жестом остановил работников и подошел ближе. «Вы озябли, моя леди? Хотите вернуться в дом?» «Что? Ах, нет!» — отмахнулась я. «Что вы сейчас собираетесь делать?» «Выкорчевывать пень, если вам это о чем-нибудь говорит». «Очень даже говорит. Не трогайте его, пожалуйста». «Почему?» — удивился Эйнар. «Он испортит вам вид из окна?» «Не испортит, если его слегка облагородить». «Пень? Облагородить пень? Простите, моя леди, но зачем вам это?» «Наверняка летом парк прекрасен», — улыбнулась я. «И поверьте, этот пенек придется очень кстати. Прикажу приладить сверху столешницу, устроить настил и расставить те плетеные кресла, которые мы привезли с собой». Мужчина хмыкнул, а потом окинул лужайку долгим взглядом. «Если еще и летний тент от солнца натянете...» «Обязательно натяну. И растения в катках расставлю», — подхватила я. «Выйдет очень недурно». «Недурно. Верно». Эхом отозвался Эйнар, взглянув на меня каким-то новым непривычным взглядом. Если раньше в его глазах мелькала усталость, сильно смахивающая на обреченность, то сейчас появилась заметная заинтересованность. «Желание моей леди — закон. Поступим так, как прикажете». «Спасибо, мой лорд». Со всем доступным достоинством отозвалась я. «Если вы подождете полчаса», — с сомнением проговорил он, — «то мы тут закончим, и я провожу вас к обеду». «Пообедать вместе будет замечательно», — кивнула я и, похоже, повергла супруга в шок. Он вдруг резко сменил тему. «А как ваш ритуал? Увенчался успехом?» «Какой ритуал?» «Тот, что вы проводили в лесу. Надеюсь, я не испортил работу, когда появился». «Ах, тот ритуал!» — натянуто рассмеялась я. Мысли скакали в голове, как взбесившиеся кони. «Значит, это ритуал привел меня сюда». В общем-то, что-то подобное и подозревала. Фрейя действительно обладала магической силой и чудила изо всех сил. Наскучил мир родной, решила прогуляться в соседний, а замену стало быть сюда, на свое место. Удивительно, что до сих пор с воплями обратно не прибежала от моей-то реальной жизни. Жиру бесилась, что ли? Красивая, знатная, богатая. Муж, опять же, какой. И собой хорош, и характер вроде неплохой. К тому же не пьет. И чего спокойно не сиделось? Мне бы такого мужа, я бы...» «Леди?» — напомнил о своем присутствии тот самый муж. «Ах да, ритуал!» — вздохнула я. «Нет, не получился». «Все же помешал вам», — опустил голову Эйнар. «Простите, но было уже поздно, все волновались». «Ничего страшного, этот ритуал — ерунда, и без него сейчас работы вдоволь. Когда обустроимся, тогда, быть может, повторю». Судя по всему, я порвала очередной шаблон, но ни о чем не жалела. Интерес к ритуалам надо было давить в зародыше, а то еще попросят провести что-нибудь эдакое ритуальное, и будет мне трах-тебе-дох-тебе-дох. Эйнар молчал, и я с намеком кивнула на поваленное дерево. «Быстрее закончим, быстрее обедать пойдем. Даже я, честно говоря, уже проголодалась на свежем воздухе, а вы, поработав, наверняка и подавно». Что его так смутило, я так и не узнала. Но обратно к работникам он возвращался как-то очень задумчиво и несколько раз даже обернулся, словно желая убедиться, что ему ничего не померещилось. Тихонько посмеиваясь про себя, я наблюдала, как Эйнар подходит к работягам и вполголоса раздает какие-то указания. Вдруг те кивнули и быстро разбежались в разные стороны, как вспугнутые мыши. «Это еще зачем? Что происходит?» — насторожилась я. И не ошиблась, стало твориться что-то странное.